Глава 9. Вечером перед сном Марфа набрала в библиотеке чародея книг по магии и долго-долго читала их в своей комнате. Сначала чтение давалось ей с трудом. Ученые-мужи, что написали сии труды, изъяснялись сложно, мудрено. Но стоило девушке прикрыть глаза, и как учил Кречет представить творимые плетения, как все стало просто и понятно. Про снежных големов ни в одной из них не было. Но девушке показалось, что некоторые части заклятий схожи с теми, что она успела рассмотреть в истуканах. Ей захотелось выписать схемы плетений. Но вот беда, в ее комнате не нашлось ни пера, ни бумаги. Не бродить же по чародейскому терему среди ночи, как полночному татю. Не придумав ничего лучше, Марфа заучила эти заклинания. Боясь упустить даже мелочь, она толдычила и толдычила их, лежа в постели. Да так и уснула. А утром лишь только по небу протянулись розовые полосы, окрашивая зимнюю синь в ласковый сиреневый цвет, она уже подскочила, торопливо привела себя в порядок и бросилась в ту комнату, где застыли големы. Подсвечивая светляком, принялась тщательно осматривать каждого, стараясь разобраться в устройстве. Основной магический узел у них, как она и ожидала, располагался в груди. Стандартный прозрачный кристалл выполнял роль накопителя. Но вот же незадача. Магические плетения, которые, по идее, должны были быть внутри камня, находились и снаружи. И если некоторые, что были рассредоточены по телу и конечностям голема, не мешали, решив она напитать истощившийся накопитель, то вот те, что плотной вязью коконом окутывали его, весьма осложняли задачу. Марфа решила не бегать от болвана к болвану, а сосредоточиться на одном. Тем более, что плетения вокруг кристалла у всех истуканов были одинаковые. А значит, те, что по телу конечностям были рассредоточены, служили для обеспечения задач, ради которых тот или иной голем был создан. Девушка лисой крутилась вокруг ядра. Так она назвала этот плотный магический кокон, пытаясь понять, как должна происходить зарядка. Должно же наружу выходить то заклинание, по которому следовало силу направлять к кристаллу. Нет, Марфа вполне могла шарахнуть магией напролом, послать к центру поток, сил хватило бы. Только что после этого случилось бы с плетениями? Понятно же, что ничего хорошего. С одной стороны, собственное бессилие раздражало девушку. Она чувствовала себя недоучкой. Тут уровень знаний был совершенно иной. А с другой стороны, ее радовало, что она имеет возможность прикоснуться к такой ювелирной работе. Ей очень хотелось не только освоить подобные плетения, но и понять их. Словно знания эти давали надежду на то, что не везде елизаров считают проклятыми и изгоями. Что где-то учат детей магии, чтобы они могли создавать восхитительные и прекрасные полезные вещи. Они натаскивают точно щенков-волкодавов для единственной цели — бить тварей, пока смерть не прервет их путь. Что-то крутилось в голове Марфы, когда она перебирала плетения, стараясь не потревожить их вязь. Что-то еле уловимо нашептывало, что на всякого мудреца довольно простоты. «Завтракать, гляжу, ты не собираешься?» Отвлек ее от изысканий голос Мороза Ивановича. Она вздрогнула и смутилась, словно пойманная на чем-то горячем или застигнутая за непристойным. Но тут же, обернувшись и наткнувшись на искрящийся от смеха взгляд хозяина, немного успокоилась и вспомнила, что он сам разрешил ей попробовать оживить големов. Ощутив, как лицо заливается краской, Марфа отвела глаза в сторону и охнула. Сквозь дырочки и щели в плотных шторах, прикрывающих окна, в комнату пробивался свет, а это значило, что солнце давно поднялось над лесом. «Простите!» — всполошилась она. «Я сейчас же займусь завтраком!» «Не нужно. Я уже поел и тебе оставил». Мороз одарил ее широкой улыбкой, лишь сильнее вогнав в смущение. «Я надеюсь, ты не с ночи тут торчишь?» Марфа в ответ смогла только качнуть головой, и мужчина выдохнул. «Хорошо. Мне сейчас нужно будет уйти. Дом остается в твоем распоряжении. Сильно не хлопочи и не увлекайся использованием магии. Будет негоже, если ты начнешь падать от усталости». Девушка заверила, что будет благоразумной, и проводила хозяина до порога. Там он стукнул оземь посохом. Взвился снежный вихрь, окутав стан чародея. А когда снег опал, Мороза Ивановича и след простыл. Марфа вернулась в терем и прошла на кухню. С удивлением и радостью обнаружила на столе в чашечке горячий кофе и на тарелке бутерброды. Никто прежде просто так о ней не заботился. Просто так, а никогда от нее что-то требовалось. Перекусив, девушка прибралась и стала размышлять, чем бы заняться. Комната с истуканами так и манила ее, но девушка себя одернула. Надо и совесть иметь. Да, чародей оказался добрым хозяином, но комнат, которые следовало очистить ото льда и снега, еще было предостаточно. Марфа взялась за дело. Опять прошлась по терему, открывая двери и высматривая, где работы предстояло больше всего. Все двери распахивались легко, но только одна, самая дальняя от жилых и ближе к тем, которые она могла бы назвать ремесленными, не поддалась, сколько бы она ручку ни дергала. Девушка застыла возле нее, решая, как быть, и теребя на цепочке кулон-снежинку. «А если какая дверь вдруг запертая окажется, то значит, тебе туда вовсе и не надобно». Сами собой всплыли слова Мороза в памяти. А еще она припомнила, что сестре ее, Настеньке, чародей во многие комнаты запретил ходить для ее же безопасности. Но сестрица все равно про истуканов вызнала. И что? Только перепугалась, глупая. «Возможно, там находится нечто, что я со своей уборкой повредить могу», — вслух рассудила Марфа. «Какие-нибудь сложные плетения, которые не один день накладывать нужно». После вязи, что она видела в големах, такое объяснение выглядело естественно и правдоподобно. К тому же уж кто-кто, а она не хотела выглядеть в глазах Морозка дурехой любопытной, какой показалась ему Настаська. Закрыто? Что ж, ей же меньше хлопот с уборкой. Марфа с таким воодушевлением взялась за дело, что не заметила, как весь терем засиял чистотой. Время близилось к обеду, а Морозка не появлялся. Но девушка все равно наварила щей и даже испекла пирог с мясом. Благо, что запасы чародейские были богатыми. А при таком полном погребе и холодильном шкафе грех сидеть на одних бутербродах. Ждала-ждала она хозяина, да не вытерпела и поела в одиночестве. После чего с чистой совестью вернулась к изысканиям. А что еще делать-то? Не возле волшебного шкафа с нарядами крутиться же целый день. Она поставила на место книги, которые уже изучила, и взяла в библиотеке новые. Прямо с ними пошла в комнату с големами, чтобы на месте опознать плетение. Искала, вычитывала, а мысли ее все к Морозу возвращались. Где он ходит? Уже вечер скоро. Неспокойно у нее на душе было, муторно. Дурное предчувствие бередило сознание, не давало сосредоточиться. Но, боясь накликать беду, Марфа старательно отодвигала плохие мысли на край сознания. Мало ли, какие у Мороза дела имеются. Для чего-то же обосновался род чародейский в этих местах. Оказалось, не зря волновалась. Он зашел белее снега, замер на пороге, скользнул по ней стеклянным, бессмысленным взглядом, не говоря ни слова, атаковал ледяной магией, но так, как будто из последних сил. Клубы морозного пара развеялись, даже не докатившись до нее, хотя Марфа все же инстинктивно щиты выставила. Однако весь коридорчик покрылся слоем льда и Иния. В тот же миг Мороз в себя пришел, выдохнул «Прости!» и рухнул на пол без чувств. Марфа заметалась. Что делать? Ни одного зелья с собой у нее не было, да и от чего лечить? Судя по исторгающейся волнами в такт пульсу ледяной магии от чародея, все дело было в донельзя опустошенном резерве. О, боги! Он что, в одиночку на полчища тварей ходил? Как мог такой маг, как Морозко, превосходящий ее по силе во много раз, истратить запас, которого с лихвой хватило бы на 5 столиц? Да что там? Он болото в одиночку заморозил и даже не вспотел. А тут? Что делать-то? Отвесив себе мысленные пощечины и приказав не паниковать, девушка прикинула порядок действий. Во-первых, Мороза следовало уложить в постель. Во-вторых, раздеть, отогреть и накормить. В-третьих, дать отдохнуть. И все прекрасно, если бы не одно большое, просто гигантское «но», которое следовало решить до того момента, как вступит в действие часть плана под названием «Во-первых». Как доставить такого здоровяка в его комнату, если в самой Марфе весу по сравнению с ним навскидку всего лишь половина? Она честно попыталась оттащить его туда волоком, наивно надеясь, что его шуба, морозная магия и гладкий пол помогут в этом. И она просто-напросто докатит мужчину туда. Но не тут-то было. Ноги у Мороза были длиннее его распрекрасной шубы. Да еще обуты в сапоги из тисненной кожи с добротным каблуком, которым он запал незнамо как цеплялся и тормозил. У Марфы уже от напряжения пупок был готов развязаться и язык через плечо свешивался, а чародей как лежал, так ни на аршины не сдвинулся. Людей вокруг, кроме нее с Морозом, ни души. Как до родной деревни можно добраться, она не знала. Помощи ждать неоткуда, хоть волком вой. Есть полная комната снежных истуканов, только те не заряженные. Так, стоп, истуканы! Если она сейчас могла бы оживить хоть одного, ледяной великан легко смог бы транспортировать хозяина до его опочивальни. Марфа кинулась в ту комнату, где застыли снежные големы. Заметалась между ними в попытке определить, какой из них для тяжелых работ предназначен. Но все они были приблизительно одинакового сложения и устрашающего вида. Ай да какая разница, кого из них портить? Как их заряжать-то она до сих пор не выяснила, и сейчас собиралась действовать грубо, взять плетение нахрапом, отчего они наверняка могли испортиться. Да только есть ли он выбор? Мысленно извинившись перед мастером, проделавшим столь трудоемкую работу, Марфа окутала руки магией, точно перчатки на них надев из сияющей силы, да аккуратно, стараясь не разрушить или порвать плетение, подвинула их в сторону, запустив руку в самый центр кокона, к артефакту-накопителю. Лишь пальцы коснулись кристалла, сконцентрировалась и тонкой струйкой принялась вливать магию. Бурлящее в груди беспокойство за Мороза Ивановича так и подстегивало. «Не жалей, лей больше, сильнее!» Но она к нему не прислушивалась, полагалась на голос разума, отчего-то шепчущий голосом кречета. «Не торопись, малая, лей потихонечку. Тут работа тонкая, ювелирная, потому и тебе торопыжничать не следует. Ничего с твоим миллионком не сделается. Полежит, отдохнет 5 минут, не окочурится». «Скажешь тоже с миллионком?» Густо покраснела Марфа, запретив себе подобным образом называть Мороза Ивановича даже мысленно. «До беды так можно додуматься. Ни к чему хорошему подобные мысли не приведут». Стоило кристаллу внутри голема наполниться, как ожил истукан. Глаза его засияли призрачным светом, и девушка поспешила убрать из его груди руку. Тотчас грудная клетка его затянулась льдом, закрывая доступ к накопителю. «Какие будут указания, госпожа?» Пробасил он таким страшным голосом, что Марфа еле сдержалась, чтобы не развеять его атакующим заклинанием. «Каково твое назначение?» Старательно твердо обратилась она к нему, стремясь не показать слабости. «Я повар, госпожа», — ответил голем. «Нужно отнести хозяина в его покои», — распорядилась девушка. «Я повар, госпожа», — пробасил в ответ истукан и даже не подумал с места сдвинуться. Марфа чуть не зашипела с досады. Столько сил потрачено, а все зазря. А, впрочем, нет, не зря. Она поняла, как големов заряжать можно. Это главное. Жаль только, что второй болван высушит ее резерв почти до донышка. Наверняка до состояния, в котором Мороз Иванович был сейчас. Да только был у нее выбор-то. «Кто может справиться с этим заданием?» — процедила. «Дворник, разнорабочий, горничная. Лучше горничная, госпожа», — перечислял голем, тыча пальцем в застывшие фигуры. «Горничная. Да-да, точно. Этот голем подходил лучше всех. Она же, в случае, если Морозу совсем занеможется, могла его раздеть и искупать. Ведь так?» При мысли о том, что фигура у хозяина, если судить по рукам, наверняка тоже ладная, щеки Марфы опалило румянцем, а в животе возникло странное томление. Девушка рассердилась на себя за эти неуместные мечтания, одернула и решительно направилась к статуе, которую повар назвал горничной. Внешний вид истукана ничем не отличался от остальных. Марфа невольно нервно хмыкнула. «Надо же, горничная!» «Надо бы как-то отметить их», — мелькнула в голове отрешенная. «Краской помазать, что ли? Или имена дать?» Во второй раз руки действовали уже сами по себе. Большое зато спасибо Кречету, научил схватывать все с первого раза. Потому что второго урока обычно уже не бывает. Магические перчатки и силы на руки, аккуратно отодвинуть в сторону плетения. Еще аккуратнее, нежнее, Марфа. Не торопись, не торопись. «Ничего с твоим миллионком не сделается». Лишь когда пальцы коснулись кристалла и сила ровным ручейком потекла в накопитель, девушка позволила себе с облегчением выдохнуть. «Уже скоро, Мороз Иванович, скоро!» Взгляд сам собой уткнулся во все так же неподвижно стоящего повара. Только сияющие на его морде глазища говорили о том, что он, в отличие от остальных, теперь жив. «Приготовь для хозяина мясной бульон», — распорядилась она, но осеклась, когда не смогла вспомнить, есть ли в холодильном шкафу курица. Ее резерв стремительно опустошался, и сознание начало плыть. «Или похлебку какую, что для больных положено». Голем легким поклоном показал, что принял приказ, и удалился. Марфа даже не успела спросить, знает ли он, где кухня расположена, и умеет ли пользоваться чудо-печами. Вата в голове нарастала. С запозданием поняла, что все эти истуканы, прежде чем разрядиться, уже работали в этом доме. Поэтому, конечно же, знают. Марфа подняла глаза на морду страшилища, надеясь увидеть свет в глазах, подсказавший бы, что оно насытилось. Но нет. Еще нет. «Брунгильда», — вспыхнуло в голове женское имя. Была в школе Елизаров наставница с таким именем. Брунгильда. Вроде не шло ей, а вроде... Вот такая же это была женщина, совсем как этот истукан. Рослая, внушительная, с рубленной фигурой, лицо в шрамах, челюсть квадратная, из-под вечно нахмуренных бровей глаза смотрели пристально, будто насквозь сканируя. Взгляд характерный, как у Кречета. Только глаз один видящий, и рука правая плетью висела. И не разберешь сразу, что эта воительница так покалечена. А все же и ее любили. Воспитанники за справедливость, другие преподаватели — за отзывчивость. Но знала Марфа, что был у наставницы и мужчина, любимый, Елизар-наемник, без постоянного места службы, перебивался случайными подработками, бродяга. Приезжал поздно ночью в школу, останавливался в комнате Брунгильды, а утром, когда еще все спали, также бесшумно растворялся в предрассветном сумраке. «Бруня моя, Бруня!» — называл ее. Марфа не хотела подглядывать, правда, так получилось. Проснулась раньше положенного от свистящего в оконную щель сквозняка, захотела в туалет. Пошла, а там они в коридоре, прощаются. Жаркие поцелуи, взгляды, полные тоски, любви и какой-то надежды. «Бруня ты моя, Бруня!» С такой мукой выдыхал он, словно они больше не увидятся, словно сегодня — последний раз, словно завтра для них не наступит никогда. «Бруня ты моя, Бруня!» — шепотом повторила Марфа, погладив истукана по колючей от холода щеке. Запоздала, подумав, что, возможно, именно из-за Брунгильды тот Елизар и стал наемником-бродягой, чтобы иметь возможность с ней видеться. Она вздрогнула от того, что голем повернул голову и взглянул на нее с каким-то недоумением, будто не знал, как реагировать на подобное обхождение. Марфе бы хохотнуть или фыркнуть над собой за то, что, крепко задумавшись, она не заметила, как голем ожил. Да только сил уже не осталось. Все плыло перед глазами, кружилось. Вот-вот и сама в обморок хлопнется, как Мороз Иванович на полу растянется. «Вам нужно отдохнуть, хозяйка!» Голос у истукана горничной был на удивление красивый. Женский, низкий, грудной. Так наверняка говорят любящие тетушки, заставляя все внутри мурлыкать от тепла и ласки. «Почему бы и нет?» — озорно подумалась Марфе. «Пусть будет Бруней, ей идет». «Позже», — устало отмахнулась она, убрав руку и позволив грудине голема закрыться. «Сначала нужно помочь твоему хозяину, перенести его в покои и уложить в постель. Повар отказался, пришлось тебя заряжать, а Мороз Иванович плох совсем. Идем». Бруня осуждающе сверкнула глазищами, но промолчала и безропотно последовала за девушкой. Марфа пыталась демонстрировать голему, что с ней полный порядок. Шла впереди, указывая дорогу, нарочито держа гордо голову и осанку, хотя коридор раскачивался и плыл перед глазами. Как бы и впрямь в обморок не грохнуться. Мороз Иванович лежал там же, где она его и оставила. Не шевелился, даже веки не вздрагивали. От исторгающихся от него остатков магии коридорчик и входная дверь уже густо покрылись инеем. Сосульки грозно свисали с потолочных балок, светильников. Тут и там высились снежные сугробы, но замораживаться терем все никак не переставал. Потянулись по стенам ледяные узоры дальше, уже в комнаты. Марфа погладила хозяина по щеке, проверяя, жив ли. Чародей еле различимо дышал, и кожа его на ощупь была чуть теплая. Девушка посторонилась, чтобы голем поднял мужчину. Бруня подхватила его на руки, как будто он весом был с перышка, однако бережно, словно ребенка. Без лишней подсказки понесла в нужном направлении. А девушка из-за слабости уже плохо видела. В глазах плясали черные мушки, зрение мутнело и грозило вовсе отключиться. Чисто интуитивно она почувствовала, как и ее резерв, сигнализируя о критическом истощении, в защитном жесте, чтобы сформировать вокруг тела кокон, взялся исторгать остатки магии. Но без толку. Сил было недостаточно для обретения щитов, и магия просто развеивалась. Хотя нет, не просто. Краем глаза Марфа заметила в стороне от себя шевеление в снежной куче, и рефлекторно напряглась, готовясь к атаке. Чем бить собралась? Сил нет, оружия тоже. Поэтому сжала кулаки и встала в стойку, не сразу сообразив, что тварь в чародейский дом по-любому пробраться никак не смогла бы. Заклинила ее, совсем как Мороза, когда он вошел и не узнал в ней свою помощницу. Крохотные бутоны робко высунулись из-под снежной шапки, словно стесняясь. Марфа опустила руки, фокусируя плывущий взгляд. Подснежники? Но стоило цветам раскрыться крохотными звездочками, девушка, понимающе, хмыкнула. Колючка белоцветная. Надо же, а у нее, похоже, начались галлюцинации. Надо бы прилечь, поспать. Но перед этим проверить хозяина не мешало бы. Шатаясь и держась за стены, Марфа кое-как побрела следом за големом. Тут уж не до демонстративного вышагивания, хотя бы не упасть. Бруня уложила Мороза в постель и очень быстро раздела. Раз-раз, и вот он уже в одном из подним бережно укрыт одеялом. А комната стремительно покрывалась инеем. «Хозяина следует согреть!» — известила великанша, как только Марфа заглянула в комнату и хотела уже уходить. Девушка нахмурилась, не понимая плывущим сознанием, чего та от нее хочет. Пусть искупает его, делов-то. Но тут же мысленно одернула себя. Ледяная магия. Они с Бруней глазом моргнуть не успеют, как Мороза из куска льда вызволять придется, в который вода в ванной превратится. Нет-нет, горничная права, согреть надо. Но как? Сил-то у Марфы совсем не осталось. «Вам, хозяйка, тоже прилечь не мешало бы», — с нажимом промолвила Бруня, будто намекая на что-то. Идея, догадка и озарившая сознание, Марфе совсем-совсем не понравилась. «Ах, она кочерышка ледяная! Хочет, чтобы Марфа к Морозу в постель залезла». «Я не хозяйка здесь», — нервно сглотнув, Марфа попыталась воспротивиться, судорожно понимая, что иного выбора-то у нее и нет. Не зря же магам с магами сочетаться предпочтительнее. Не только одаренные детки у них получаются, но и в случае вот такого магического истощения, которое с ней и Морозом сегодня приключилось, паре магов быстрее можно справиться. Достаточно сжать друг друга в объятиях, чтобы собственный магический резерв, почувствовав чужую магию, встрепенулся, словно осознав, что вокруг нет опасности, перестал бы выплескивать остатки магии, а стал бы скорее восполняться. Не зря тогда на тракте, когда ее бросили маленькую, Кречет долго обнимал ее, гладил по голове. Приводил в чувство своей магией, зная об этой особенности. Не просто так успокаивал, а лечил, лишь своим присутствием. Горничная протеста будто и не слышала. Подошла к постели, откинула край одеяла и выжидающе посмотрела на Марфу. Волна дрожи прошла по телу девушки, когда она увидела обнаженный торс хозяина. Размах плеч, грудные мышцы и пресс. Голым мужским телом Марфу было не удивить. Ратники часто летом любят без рубахи на мечах друг с другом разминаться. Перед девчатами бахвальствуют, красуются. Но такое ладное и мощное она видела впервые. Богатырская кровь в чародее есть, не иначе. Вздохнув, что выбора у нее нет, да и самой так легче с опустошением справиться, Марфа нехотя подошла и, боязливо косясь на чародея, не раздеваясь, легла рядом. Бруня бережно укрыла их одеялом, приглушила в комнате свет и стала растапливать камин. Как только Марфа прижалась и положила ладонь на мужскую грудь, ее охватило ощущение бережного теплого кокона. Глаза стали слипаться сами собой. Она боролась со сном. Надеялась, что быстро придет в себя и успеет улизнуть в свою комнату до того момента, как хозяин пробудится. Но веки не желали слушаться, и против ее воли все норовили опуститься. Она уже почти спала, когда в комнату заглянул повар. Он держал поднос с какой-то едой. «Ты почему не помог девочке с хозяином управиться?» Тихим шепотом бросила ему Бруня обвинение. «Хотел, чтобы она тебя зарядила». В тон ей еле слышно откликнулся второй голем, невозмутимо, почти по-человечески поведя плечом. С минуту они буравили друг друга глазищами, а Марфа, засыпая, про себя отметила, что истуканы, вопреки ее ожиданиям, вполне умные и хитрые создания. А еще что совершила она сегодня громаднейшую ошибку, оживив големов. Потому что причин, чтобы оставаться здесь, больше нет. Появились у Мороза Ивановича помощники, и в ее услугах он теперь не нуждается.